Глава 5. Весь понедельник Скай ощущал себя невольным свидетелем крушения Юлиного детища. С самого утра она обзванивала клиентов и произносила одни и те же фразы о коллапсе компании и вынужденном разрыве контрактов с последующей выплатой неустоек. С каждым следующим звонком голос ее звучал все мертвее. К вечеру Белинская вообще охрипла, но заставила себя дойти до конца списка, чтобы больше уже не возвращаться позорным извинениям и обещанием возместить ущерб. Не удержавшись, Костров заварил ей травяной чай и мягко, но уверенно забрал из женской хрупкой ладони смартфон. «Передохни. 10 минут ничего не решат». Сил с ним спорить и Юли не было, и она молча обхватила ладонями теплую кружку. Павел уселся в кресло напротив и с минуту наблюдал за ней, продолжая болезненную внутреннюю борьбу. Пойти ва-банк или сохранить статус-кво? «Паш, ты чего?» Белинская заметила на себе его пристальный взгляд, и ей вдруг стало не по себе. «Тебе обязательно выплачивать заказчикам все до копейки из собственного кармана?» Неожиданно даже для себя вдруг спросил Скай. «Не проще просто объявить компанию банкротом и раскидать активы юрлица по схеме, кому сколько посчастливилось? Не то чтобы я какой-то большой эксперт в этих делах, но...» Он насмешливо развел ладони в стороны. «Паш, конечно, проще». Юля хрипло рассмеялась в ответ. «Но это билет в один конец. Банкротством я похороню свою репутацию и уже не смогу вернуться в бизнес, если вдруг захочу второй раз. Лучше сейчас уйти по-хорошему, не наживая себе врагов и шлейф претензий, чем потом сталкиваться с недоверием на каждом шагу». «Понял. Наверное, в этом действительно есть какой-то смысл». Полтора месяца спустя, промозглым декабрьским днем, Юля молчаливо смотрела в окно на торопливых прохожих, отворачивавших лица от порывов холодного ветра, и ждала последнее электронное уведомление от налоговой службы с подтверждением о закрытии юрлица. Офис окончательно опустел. Большую часть оборудования и мебели удалось быстро продать по неприлично низкой цене. Даже в ее кабинете теперь остался только рабочий стол. А вместо любимого светлого кожаного кресла ей приходилось довольствоваться обычным офисным стулом, обтянутым темно-серой тканью. Экран ноутбука наконец-то вспыхнул, и из динамиков раздался мелодичный сигнал входящего сообщения. Белинская отвернулась от окна и быстро пробежалась глазами по тексту. Потом бережно опустила дисплей и скорбно сомкнула веки. Ее компании больше не существовало. «Ну вот и все». Она неловко улыбнулась Кострову. «Game over». Скай пожал плечами, не находя способных утешить ее слов, и протянул Юле руку. Та несколько секунд рассматривала его крупную ладонь и длинные пальцы с продолговатыми подушечками, побежденно коснулась их своими и тихо всхлипнула. «Все наладится». Павел мягко притянул Белинскую к себе и подружески обнял. «Сомневаюсь», — прошептала Юля и немного отстранилась. «Паш, ты мне больше не по карману». Костров нахмурился и опустил на нее вопросительный взгляд. «Да и смысла в личной охране больше нет», — продолжила она, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Кому я теперь сдалась?» «Да мало ли». «Ты теперь для меня непозволительная роскошь». «Звучит немного неоднозначно». Скай попытался отшутиться, но его подопечная лишь крепче зажмурилась. «Спасибо тебе за все. Мне с тобой было безумно комфортно и спокойно с первого дня и все эти 4 года». «Взаимно, Юль». Костров снова обнял ее, судорожно втянув носом невесомый аромат духов, поверженный судьбой снежной королевы. «Ты для меня уже давно больше, чем просто телохранитель». Белинская уютно прижалась щекой к лацкану его черного пиджака и тяжело вздохнула. Скай после ее слов замер, перестав дышать, и аккуратно уточнил. «А кто?» «Друг. Паш, ты, кажется, единственный в моем окружении и продолжал меня поддерживать. Все друзья, подруги как-то плавно слились за полгода. Как только я перестала быть жизнерадостной и готовой к любому веселью Юлькой Белинской и рискнула поделиться своими горестями с людьми, которых считала близкими. Они все по очереди отдалились и аккуратно так вычеркнули меня. Вот и цена их дружбе. А ты? Белинская шмыгнула носом и, повернув голову, уткнулась лбом в грудь Кострова. Конечно, я понимаю, ты за нахождение рядом деньги получаешь, но все равно так искренне сопереживал и поддерживал. Френдзона, добро пожаловать. Разочарованно подумал Скай и скривился, как от зубной боли. Уверен, совсем скоро черная полоса в твоей жизни закончится, и ты снова станешь счастлива. Надежда умирает последней. Юля аккуратно отстранилась, поправила волосы и тонкий свитер и снова посмотрела на Кострова. Все, сдаем ключи и едем домой. Дальше я сама. То есть? Мой график с тобой расписан до середины января. Знаю. Белинская кивнула. Но мне больше никуда не нужно, да и не хочется. Так что у тебя, можно сказать, лишний месяц отпуска. Тем более Новый год не за горами, зимние каникулы. Будем считать это моим прощальным благодарственным подарком тебе. Да прекрати, а! Юль, остановись! Иначе совсем скатишься в черную депрессию в четырех стенах. Скай негодующе скрестил руки на груди. «Если мой график оплачен, ну, не знаю, придумай себе какие-нибудь развлечения на декабрь. Шопинг, спа. Хочешь, к родителям тебя отвезу?» «Да я уже по горло в ней, в черной депрессии. Нет, Паш, спасибо. Я себе заказала тур в Тай. На неделю. Улечу, высплюсь в новогоднюю ночь». А потом буду сидеть у бассейна маленькой виллы, лопать фрукты и читать книжки про любовь. Юля, всхлипнув, рассмеялась. Глядишь, поверю, что она и правда где-то есть. Глупая, конечно, есть. Он сам не понял, как притянул Белинскую к себе и снова крепко обнял, уткнувшись носом в ее макушку. Я буду скучать, прошептала Юля, покрываясь бесконечными мурашками от его теплого дыхания, коснувшегося ее волос. «Очень-очень». В памяти снежной королевы промелькнули обрывки ее пьяного купания в пруду и их с Костровым нечаянный поцелуй. А потом ее давний жаркий сон. «А может...» Она подняла грустный взгляд на Павла, всмотрелась в его глубокие голубые глаза, окруженные лучиками тонких морщин. Скользнула ниже к еле заметно приоткрытым губам. Жестким, по-мужски красивым. Ладони Юли по лацканам его пиджака вспорхнули вверх к крепкой шее. И они оба замерли, словно кто-то нажал на паузу, остановив кадры фильма. Скай пытался прочесть в холодно-зеленых глазах Юли хоть какой-то намек, призрачный допуск, хоть что-то, что позволило бы ему продолжить. Но кончики пальцев, не дожидаясь решения хозяина, коснулись щеки Белинской. Линии ее скулы и подбородка. Плавно приближаясь к губам, в глянцевой броне нежно-розового блеска. Костров, проигрывая эту битву самому себе, свел брови и склонил голову. Но остановился в нескольких миллиметрах от поцелуя. Зрачки Юли резко расширились. Длинные ресницы задрожали, и в последний момент она немного повернула голову, прижимаясь виском к его скуле и колючей от короткой щетины щеке. «Я не должна». Еле слышно прошелестел ее голос. «Ты никому ничего не должна». Хрипло ответил Скай через силу, сглотнув сжавшейся гортанью. «Я хочу домой». «Поехали». Под занимающийся снегопад Костров 2 часа бродил по ночному парку на радость своему псу. Тот, скуля от восторга, носился между деревьями, кувыркался в опавшей листве, подхватывал мощными челюстями каждую попадавшуюся ему палку и всеми способами старался привлечь внимание хмурого хозяина. Но Скай нехотя швырял в темноту светящийся мяч и подолгу зависал в тяжелых мыслях, не переставая курить одну за одной свои крепкие сигареты. Холода Павел не ощущал. То и дело возвращаясь в фантазиях в пустой кабинет, где они с Юлей могли сегодня шагнуть навстречу друг другу. Но какая-то невидимая преграда не позволила каждому из них вырваться из горьких оков. Очнувшись, Скай вдруг понял, что уже несколько минут не видит и не слышит пса. Светящийся мяч тоже исчез. «Эй, Пушок!» Он встревоженно оглянулся вокруг. «Бандит, ты куда спрятался?» Костров громко свистнул и пошел обратно, всматриваясь в темноту. Снег усиливался, а Пушок не отзывался. Внезапно откуда-то сбоку раздался шорох, за ним рычание, а потом жалобный скулёж. «Ты чего там делаешь?» Подбежав к огромной тени, напоминавшей своими размерами Каныкорса, Костров достал из кармана смартфон и включил подсветку. Пушок, видимо, что-то учуяв, разрыл нору, притаившуюся в густом кустарнике, и добрался до крепко спавшего ежа, который негодующе отомстил незваному гостю, ткнув в любопытную морду иголками. «Дурилка!» Скай защелкнул поводок на ошейнике и потащил скулящего от боли пса в сторону дома. Поцарапанный нос припух, и Пушок непрекаянно бродил по квартире. Но, услышав шуршание корма, забыл о боли и резво принялся за поздний ужин. У Кострова аппетита не было, поэтому он просто уселся рядом с псом на пол и закурил очередную сигарету. Но под языком неприятно защипало, и Скай без сожаления швырнул ее в мойку. После недолгих раздумий он отправил сообщение Сатиру. «Свободен». «В 11 вечера? Угораешь?» «Мне надо выпить. Как следует». «Еду». Несмотря на значительную разницу в характерах и взглядах на жизнь, Костров и Майоров дружили крепко. Если первый был скорее любителем узкого круга общения и приятных мужских посиделок под дорогой алкоголь и ненавязчивые разговоры, то второй на постоянной основе пользовался услугами дорогих эскортниц. Громко и пошло шутил. Обожал черный юмор о ранней смерти вояк и мог уйти в мощный загул на неделю, пока не получал очередное задание, требовавшее включить мозг и погасить любые эмоции. Уже через час раздалась бодрая трель домофона, а через минуту Майоров довольно ухмылялся другу, звеня увесистым пакетом. «Что отмечаем?» «Скорее, поминаем». «Кого?» Избавившись от куртки и обуви, Константин сунул счастливому Пушку в зубы копченое свиное ухо и прошествовал на кухню. «Мужское эго телохранителя», — хмыкнул Скай. «Блондинка отшила?» «Не прям, чтобы отшила. Хотя, наверное, да, отшила». «Да и забей хер!» Сатир пихнул Кострова на стул и по-хозяйски полез в шкаф за стаканами и в холодильник за льдом. «Закажи себе похожую на нее и закрой гештальт». «Не хочу». «Может, не знаю. Еще раз попробую». Майоров завис с бутылкой виски в руках. «Даже так?» Скай с отчаянием во взгляде уперся затылком в стену и уставился в потолок под громкий хруст свиных ушей. Потому что Пушок одним не ограничился и залез в пакет, разворошив всю пачку. «Костян, меня кроет. Капец, как кроет. Я просыпаюсь, и все мысли о ней. Засыпаю, и она мне снится. Сижу рядом и дурею от ее запаха, голоса. А когда Юлька меня по имени называет, просто растекаюсь лужей». «Охренел, что ли?» Удивленно рассмеялся Сатир. «Давно бы уже к Ларионову сходил и поменял ее». «В том-то и дело. Не хочу». «Мазохист недоделанный». «Да она меня уже отпустила. Хотя еще целый месяц проплачен». «Короче, вляпался ты по самые кокушки». Майоров плюхнулся на соседний стул и толкнул один из стаканов в сторону Павла. «Помянем». «Не чокаясь». Скай отхлебнул терпкий виски и слегка поморщился. Каныкорс доел лакомство и теперь сидел рядом с миской, склонив мощную голову на бок, следя за хозяином и его гостем. «Если начну ей звонить, отбери у меня телефон». «Шутник, сразу отдай. А то ты как вмажешь с дуру, а мне потом зубы с пола собирать». «На». Костров с ухмылкой протянул другу смартфон. «А что в ней такого-то? Обычная блонда, сисек нет, жопа с кулачок. Вся какая-то замороженная, как под косяком. Так и хочется ее встряхнуть, чтобы очнулась». В ответ на нелестную характеристику Скай цокнул языком и сделал большой глоток, ощущая, как обжигающее тепло виски плавно спускалось по пищеводу, согревая пустой желудок. Голова полегчала, но настроение осталось тем же, на эмоциональном дне. «Я не знаю, как объяснить, Кость. Рядом с ней я, как бешеная псина на цепи. Любого, кто нарывается, готов покусать. Ото всех защитить». «Так это твоя работа, на минуточку». Майоров чиркнул зажигалкой и закурил. «Не, тут другое. Я все эти полгода каждую смену выгораю в пепел. Она мне нужна. Схватить за руку, зацеловать до засосов, послать нахрен всех, кто пытался ее сломать, и утащить к себе в берлогу. Я уже почти свихнулся». «Почти?» — хохотнул сатир. «А, по-моему, уже капитально. Неизлечимо. Так что тебя останавливает? Засосал бы и утащил еще летом». Костров махнул рукой. «Мог бы. Но у нее такой мощный выводок тараканов в голове. Про богачей, любовь и нищебродов. На фоне развода с этим дебилом. Я умом понимаю, что все это поправимо, но эмоционально меня выносит от каждого ее слова». «О, да вы нашли друг друга. Ты сам-то до хрена тараканистый». «Неправда». «Правда». «Наливай». Скай пихнул пустой стакан. «Вам просто надо ваших тараканов синхронизировать, и будете жить долго и счастливо». Зажав сигарету в зубах и рискуя засыпать стол невесомым пеплом, Майоров неподвижно наполнял стаканы очередной порцией алкоголя и стремительно тающими кубиками льда. «Если бы все было так просто». «Блин, Костров, не беси меня, все просто. Все максимально просто. Вырубаешь нахрен своего внутреннего джентльмена. Засасываешь ее по самое-самое. И ставишь перед фактом. Ты моя и точка». «С Юлькой так нельзя». «Чушь. С ними со всеми только так и надо. Бабы хотят подчиняться. Даже если делают вид, что нет. А как прижмешь ее к стенке, за волосы потянешь, ноги коленом раздвинешь и все. Тотальная капитуляция». Позади них раздалось уверенное рычание. Оба обернулись и одновременно усмехнулись при виде сладко зевнувшего и растянувшегося поперек кухни пушка, которому надоело сидеть. «Даже твой четвероногий балбес со мной согласен». «Это не показатель», — хохотнул Скай. «Давно ты его вязал?» «Полгода назад». «Самое время для новой сучки». «Собаковод хренов». Мужчины рассмеялись и, опрокинув стаканы, замолчали. Сатир, ухмыляясь, поглядывал на Кострова, а тот, подпирая локтем обеденный стол, уперся подбородком в сгиб ладони и задумчиво наблюдал за своим любимцем. Пушок не выдержал тяжелого взгляда хозяина, что-то неразборчиво прорычал и, цокая когтями по полу, понуро ушел в коридор. «Кость!» «А?» «Верни телефон». «Да сейчас!» Хмурый блондин и задорный шатен уставились друг на друга в битве взглядов. «Верни мне телефон». «Костров, отвали!» «Мне это нужно». «Что нужно? В конец все испортить? Протрезвеешь — верну». «Ты мне друг или кто?» «Пахан, если ты реально жаждешь все испортить, я отдам тебе телефон. Но ты вроде как на второй заход собирался. Нехрен ей звонить по пьяни. Утром наберешь». «А то ты большой спец в делах сердечных», — прыснул Скай. «Если я не в отношениях, это не значит, что я не понимаю баб. У меня их так-то в неделю минимум две». «Ты им платишь». «Ага. Но говорят-то они все равно об одном. Так что я побольше тебя знаю, что к чему». «Костян, хорош мне зубы заговаривать». «Пей давай». Сатир щедро плеснул ему добавку. «Чем крепче похмелье, тем увереннее будешь выносить ей мозг завтра». «Я не хочу выносить ей мозг». «Я не спрашиваю, чего ты хочешь, а чего нет. У нас цель какая? Блонду охмутать? Вот завтра утром этим и...» Майоров подозрительно замер. «Что за звук?» «Пушок». Они одновременно вскочили из-за стола и рванули в прихожую. «Да твою мать!» Пес жизнерадостно жевал правый ботинок сатира, уверенно прокусывая его острыми зубами насквозь. «Блин, Костян, прости!» Пьяно рассмеялся Скай. «Охреневшая псина!» «Не злись. Это он из сильной симпатии. Лерке однажды на радостях вообще две покрышки прокусил. По 200 косарей каждая». Майоров хрипло расхохотался, миролюбиво пнув Кане Корсе. «Он тебя однажды разорит». «Жду не дождусь», — ухмыльнулся Костров, подставив лицо пушку, чей длинный шершавый язык беззастенчиво демонстрировал собачью любовь и преданность, скользя по щекам Павла.